Глава 5. Джузеппе, опершись на клавесин, за которым пела наша кузина, шептал страстно, глядя на ее худые пальцы, розовые и глянцевитые. «Я обожаю ваши руки, Паска! Ни у кого нет таких дивных рук! Я вам принесу ларец с перстнями от отца! Там есть чудные аметисты и розовые топазы, как ваша кожа!» Паска, полузакрывши глаза, пела тонким жидким голосом. «Я пою, как лебедь, умирая, умирая, я пою, любя, и любя, люблю одну тебя, и люблю я, от любви сгорая». Горбунья с Франсуа от скуки играли в карты на шоколад, а я смотрел в окно на противоположный дом, где была видна кухня с поварами, готовящими ужин. Стук в дверь заставил нас всех встрепенуться. Франсуа впустил старого Спалладетти с полицейскими и какими-то другими еще людьми. «Отец, вы здесь? Зачем?» — вскричал Джузеппе, загораживая собой вскочившую сеньорину Паску. «Это требуемые люди?» — спросил сержант, обращаясь к Эйронимо. Тот мотнул головой. «Называемые графы Гоцци, Франческо и Эме, и графини Джулия и Паска, закон вас вопрошает. На основании чего вы присваиваете себе этот титул и древнюю фамилию? Не признаете вы, почтенный граф, этих людей, виданных вами в Венеции?» Обратился он к пришедшему старичку в круглых очках и сером камзоле. Тот долго смотрел по очереди на всех нас и, покачав головой, сказал: «Нет, нет, таких я не видывал». «Да сам-то он граф, что ли? Он из ума выжил или пьян? Вон из нашей квартиры!» — крикнул Франсуа. Джузеппе кричал со своим отцом, наполнявшим помещение гортанным говором. Сеньорина Паска плакала в объятиях сеньоры Джулии, которая с достоинством что-то заявляла. Шум все усиливался, шпаги скрестились со звоном, сержанты в окно звали на помощь, женщины лежали без чувств. Франсуа, раненый старым евреем, упал, задев за клавиши инструмента и уронив свечу. В полутьме я бросился в ту сторону и вонзил нож в худую спину Иерониму. Тот завизжал, корчась. Пробегая через комнату, я, схваченный за ногу, упал на горбунью. «Возьми в передний робу, спасись!» — шепнула она. К дому подходил небольшой отряд стражи. Переждав за дверьми, когда они пройдут мимо меня, я надел захваченное платье и, покрыв голову платком, бросился бежать по пустынной гулкой улице, все удаляясь от крика.